прошел еще 7 собеседований, но работу ему предлагать не спешили. Он боялся, что во всех компаниях его опережает таинственный южноафриканец, на которого намекал мистер Барр. Поэтому, когда из Пан-Европы ему прислали письмо и пригласили работать в Денхэмский филиал, Говард не раздумывал и тут же заказал для всей семьи билеты в Англию. Зарплату предложили по английским меркам скромную. Чуть больше, чем в медной компании, зато в Альбо не надо было платить за дом и машину, и можно было нанять повара и садовника. В Англии только богачи могли держать прислугу. Пан-Европа поставляла нефть и газ во все концы континента. Эта фирма-гигант была известна всем и каждому как Dutch Oil. Ее эмблема красовалась всюду – на грузовиках, бензобаках, рекламах, метро. Но на сей раз Говард не чувствовал гордости. Денхэмское отделение находилось в бункере. Ряды картотечных шкафов и голые стены, не считая чучела окуня на подставке над столом Говарда. В дождливую погоду рыбина будто ухмылялась. Должно быть, вспоминала лучшие времена. По крайней мере, так казалось Говарду. В Пан-Европе он ничего не проектировал. На это хватало молодых талантов. Говарду поручили разбирать жалобы клиентов. Он проверял стыки труб, осматривал неисправные клапаны и поручал ремонт опытным инженерам Пан-Европы. Из списка инженеров на 20 папок он выбирал нужного и давал ему точные указания. Когда клиенты жаловались на неисправную технику, в ответ полагалось быть безупречно вежливым. Бедняга Говард Ламент. Ему досталась работа не для творца, а для бюрократа. Что стало с его планом орошения Сахар? А с моделью искусственного сердца? Как мог он, блестящий молодой инженер, бунтарь, пустить под откос свою карьеру? Он избавил сыновей от сомнительной чести быть привилегированными белыми в нищей африканской стране, а заодно от опасности вместе со сверстниками примкнуть к очередному российскому режиму. Безбедную жизнь он променял на полдома в Эйвенхит с видом на бреющегося соседа и подержанный Моррис, который не заводился в дождь, то есть 9 дней из 10, и самое страшное — он чуял нутром, что попал в ловушку. Радовали Говарда лишь любящая жена и трое здоровых ребятишек, и отчасти то, что ему всего 35, и он еще молод, а значит, дела пойдут на лад. Да поможет Бог Рилкоку. По пятницам в школьной столовой устраивали утреннюю службу. Пока хор пел «Иерусалим», Уилл пробовал представить, что за Иерусалим получился бы здесь среди унылых муниципальных домов на Редклифф-стрит с газончиками размером с почтовую марку и покосившимися антеннами. Накануне он, забравшись на кедр на заднем дворе, разглядывал бесконечные ряды двухквартирных домиков, как нарезанный хлеб, отдельные, но так близко друг к другу, что между ними прошло бы лишь лезвие ножа. Не мудрено, что британцы расселились по всему земному шару, хотели убраться подальше от этих гадких домишек с узкими лестницами, сиреневыми обоями в цветочек и булькающим водопроводом. Мистер Бро читал из Ветхого Завета, пока повара громыхали кастрюлями, а из кухни неслись незабываемые ароматы. Пятничное меню было форменным издевательством. Замороженные рыбные котлеты, клейкая подливка, безвкусный горох, а на десерт желе, непонятное вещество, похожее на взбитый вазелин, тошнотворно-сладкое, ядовито-лилового цвета, которое через несколько лет станет последним писком моды на Карнаби-стрит, улица в Лондоне, известная своими модными магазинами. Когда мистер Бро умолк, настала очередь Тагвуда читать отрывок из Нового Завета. «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» прочел Тагвуд. И точно по подсказке через весь зал пролетел молочный пакет и угодил Тагвуду по затылку. Мистер Бро, холодно улыбаясь, устремил взгляд на задний ряд. Нарушитель дисциплины еще поплатится. Уилл уже готов был схватиться с Рилкоком, но проповедь заставила его призадуматься. Ведь он тоже первым бросает камень. Чем досадил ему Рилка, кроме угроз? Разве его возьмут в Царстве Небесное, если он задаст Рилкаку перцу? В самый разгар размышлений Уилл